На востоке всходило солнце. Морская гладь отливала розовым сиянием в его лучах. Такими же розовато-пурпурными оттенками были расцвечены облака на юго-восточной стороне неба. Над Эвбейским проливом висела призрачная дымка. В прохладном утреннем воздухе далеко разносились любые звуки. Эллинский флот, отчалив от берега, расположился в форме дуги недалеко от мыса Артемисии. Греческие триеры выстроились с таким расчетом, чтобы края этой дуги упирались в мели и подводные камни. Выпуклая часть этого боевого строя выдавалась вглубь пролива, откуда вот-вот должны были появиться корабли персов. О том, что флот Ксеркса приближается, свидетельствовали шум от множества идущих на веслах судов, а также зловещий вой вражеских труб. Эллинские триеры стояли двойным рядом. На них царила напряженная тишина. Воины, матросы и гребцы находились все на своих местах в полной готовности к сражению. Эллины понимали, что отступать им некуда. Позади берег скалистого мыса, а перед ними обширный пролив, занятый множеством кораблей Ксеркса. Туманная дымка, окутавшая Эвбейский пролив, вдруг наполнилась смутными очертаниями больших судов, надвигающихся широким фронтом. Высокие мачты и изогнутые носы вражеских триер, проступая из тумана, открывались взору эллинов ряд за рядом. Многие тысячи весел двигали вперед эту вражескую армаду. Увидев корабли эллинов, варвары подняли громкий крик, словно заранее торжествовали победу. Эвребиат, находившийся на корме Сатейры, пребывал в глубокой задумчивости. Кормчий Фрасон что-то говорил Эвребиаду, указывая рукой на суда варваров. Эвребиат не слушал его, занятый мыслями о царице Горго, привидевшейся ему во сне. Горго привиделась Эвребиаду в том одеянии, в каком она провожала царя Леонида в поход к Фермопилам. Эвребиат полагал, что Горго неспроста посетила его во сне. И мольбы Горго, обращенные к нему, встревожили Эвребиада. Горго умоляла меня оказать помощь Леониду, которому, по ее словам, грозит гибель. Размышлял Эвребиад. Горго чуть не плакала, говоря мне об этом. Это явно вещий сон. Леониду и его воинам грозит в Фермопилах какая-то беда. На палубу Сатейры посыпались вражеские стрелы. Передовая линия персидских кораблей уже сблизилась с эллинским флотом на выстрел из лука. Подхватив прислоненный к борту щит, Эвребиад перешел с кормы на носовую часть триеры, где стояли его гоплиты, подняв щиты над головой. Сатейра находилась во второй линии греческих триер, поэтому до нее долетали лишь отдельные стрелы с кораблей варваров. Большая часть персидских стрел — с гудением и свистом обрушивались раз за разом на греческие суда в передней боевой линии. На носах вражеских триер красовались высеченные из дерева головы коней и круторогих быков, оскаленные львиные пасти, морды крокодилов с длинными рядами острых зубов. Теснившиеся на носовых площадках палуб варвары блистали позолотой на шлемах и панцирях, потрясая дротиками и узкими прямоугольными щитами, обитыми кожей. На финикийских и египетских кораблях гребцы были скрыты под дощатым навесом, являвшимся продолжением палубы. На небольших судах памфилов гребцы находились внизу, под палубой. На триерах ионийцев и иолийцев ряды гребцов были защищены от стрел, навешанными на борта кожаными покрывалами, которые называются параблемата, то есть кожаные щиты. Варвары недолго медлили, охватив плотным полукругом небольшой эллинский флот. Первыми ринулись в атаку египетские суда, а за ними следом устремились на эллинов грозные финикийские триеры с высокими черными бортами, с таранами в виде бронзовой бараньей головы. Вскоре весь персидский флот вступил в сражение, стремясь прорвать строй эллинских триер. Это была очень яростная битва. Варвары, раздосадованные своими недавними неудачами, стремились смять и уничтожить корабли эллинов, которым некуда было бежать. Столкновения персидских и греческих триер напоминали бадание рассвирепевших быков. У персов не было возможности, чтобы таранить эллинские триеры в борт, поскольку те стояли тесным строем, устремив на врага свои тараны. Персидские суда шли на греческие корабли лоб в лоб, сталкиваясь с ними и пытаясь оттеснить назад, дабы в эту брешь могли втиснуться суда варваров из второй и третьей линии. Там, где персам удавалось вклиниться в боевые порядки эллинов, палубы близко стоящих кораблей превращались в поле битвы. Где-то варвары захватывали в абордажной схватке эллинскую триеру, где-то эллинам сопутствовала удача в бою, и в их руки попадал персидский корабль. Убитые и раненые с обеих сторон во множестве падали за борт и шли на дно. Некоторые из бездыханных тел волнами выносило на галечные пляжи мыса Артемисии. Сражение продолжалось до полудня. Когда персы уже начали одолевать эллинов, то погода вдруг испортилась. Задул сильный юго-восточный ветер, поднявший большую волну в проливе. Скученные суда варваров начали сталкиваться бортами, у них ломались весла и реи. Боевой строй персидских кораблей нарушился. Персидские трубы дали сигнал к отступлению. Флот Ксеркса вернулся на свои стоянки у побережья Магнесии. Персы потеряли 30 кораблей, эллины — 16 триер.